из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки Приота, окрестности озера Пикассор, середина сентября. Аскервиль они передали 37-му кадарскому полку морского десанта, который подошел на следующий день после захвата города. Надеялись продолжать атаку, но приказа развивать успех, к большому удивлению Сантера, не прозвучало. Ушерцы взяли под контроль примерно 20 лиг правого берега, выставили дозоры, организовали мобильные патрули, но вглубь не пошли. Наступление, которое длилось почти 2 месяца, прекратилось. Алхимиков и кирасиров вернули на левый берег, на восточную окраину Оскервиля, и велели зализывать раны. Прислали бёллеры взамен погибших в столкновении с тяжелыми доннерами, прислали людей, не новобранцев, разумеется, в отдельные отряды, кого попало, не брали, а опытных, повоевавших в составе полковых алхимических подразделений ветеранов. Но их требовалось проверить, распределить по экипажам, посмотреть, как впишутся, снова проверить. Другими словами, заскучать не успели. «Так точно!» — браво подтвердил Аксель Крачин. «Не успели!» Он был самым высоким из присутствующих, макушка ирсийца чуть-чуть не доходила до 2-метровой отметки, но при этом соразмерным, нездоровенным шкафом, но и не тощим дылдой. Короткие волосы, темные, с густой проседью. Аксель зачесывал назад и тщательно за ними следил, подстригая едва ли не раз в неделю. И столь же внимательно ирсиец ухаживал за короткой бородкой-клинышком. Такие бородки любили носить университетские профессора, частенько добавляя к ним пенсне или очки. Но Крачина нельзя было принять за преподавателя даже издалека и в полной темноте. Глаза у Акселя были блекло-голубыми, словно лазурное небо густо разбавили водой, а нависающий над бородкой нос — крючковатым. Такое сочетание намекало на присутствие среди предков кирасира белидийцев, но Крачин считал себя 100-процентным арсийцем и готов был доказывать свою правоту какими угодно методами. С утра на стрельбы ездили, после обеда отрабатывали скоростную высадку. Когда скучать? Как вы отстрелялись? Отлично. У меня ребята на отдыхе не спят, чтобы потом капсулями не хлюпать. Прекрасно. Просто прекрасно, — одобрил фельдполковник Лепки. А как дела у вас, Адам? Сантер, в отличие от Лепки и Крачина, кадровым военным не был, записался в армию в самом начале войны, откликнувшись на призыв о добровольной мобилизации, а звание и должность получил благодаря высокой алхимической квалификации и доскональному знанию техники. До войны Адам работал над созданием огнеметных бронетягов. Непонимание важных армейских мелочей несколько раз ставило Сантера в неловкое положение. И вояки относились к нему с некоторым превосходством. Все вояки, кроме Акселя. «Ремонт завершен, ждем приказа». «Ждем приказа», — с улыбкой повторил фельдполковник. «Так точно?» — Сантера почесал бровь. «А что?» — Лепки махнул рукой. «Все в порядке, Адам, все в порядке». Даже внешне Сантера никак не походил на прирожденного вояку. Невысокий, тощий, с круглой головой, Адам напоминал куклу, особенно когда раздевался, а потому предпочитал купаться в одиночестве и никогда не ходил в общественную баню. Голову, кстати, Сантера брил, однако черные волосы росли с такой поспешностью, словно боялись опоздать к следующей встрече с бритвой, и череп Адама всегда покрывала густая темная щетина. А вот жидкая бороденка, которую Сантера носил только в силу ушерской традиции, могла вызвать усмешку даже у принцессы Несмеяны. Попытка же отпустить усы привела к появлению на верхней губе мерзких сосулек. К счастью, Сантера успел уничтожить их до того, как по отряду поползли смешки. Плюс к перечисленному Адам не очень хорошо видел в темноте, а голос его мужественно звучал только шепотом. Командирский рык характерный, к примеру, для Крачина, Сантера подменял пронзительным воплем. Казалось бы, сплошные недостатки. Однако Сантера ухитрился заработать авторитет и репутацию толкового военного, лучше всех выполняющего боевые задачи. Что же касается офицерских навыков, то они, по твердому убеждению фельдполковника, обязательно придут с опытом, не могут не прийти. «Подраться желание есть?» — осведомился Лепке, весело прищуриваясь на подчиненных. «Смотря с кем!» — рассудительно ответил Крачин. В отличие от Сантера, Аксель понимал, что затишье продлится не меньше месяца, а значит, фельдполковник предлагает рейд по схеме туда и обратно без следующих по пятам подкреплений. Вот и осторожничал. Впрочем, в армии все просто. Если решение принято, то осторожничай, не осторожничай, а ехать придется. «Вам о чем-нибудь говорит название «Змеиный мост»?» «Нет». «Нет». Лепке расстелил карту и жестом предложил офицерам склониться над столом. «В настоящее время у землероек осталась только одна чугунка, южная, которая идет от Ленигарта до Убинура. Она проходит по правому берегу, поэтому мы ее не перерезали, но хотим перерезать, потому что землеройки вовсю используют ее для переброски войск». «А нам это ни к чему?» «Совершенно верно», — кивнул фельдполковник, одобряя сообразительность Сантера. «В настоящее время мы отдыхаем, но это не значит, что следует спать». «Как далеко мост?» «Больше 100 лиг». «Изрядно», — скривился Адам. «Почему бы не выслать паравинги?» — тут же поинтересовался Крачин. «Они долетят и вернутся, а мы будем всю ночь капсюлями хлюпать, а потом еще весь день». «Во-первых, мост хорошо прикрыт с воздуха. Во-вторых, там часто летают аэропланы приотцев. В-третьих, мост очень крепкий. Нет уверенности, что бомбардировка даст нужный результат». «Какой результат нужен?» «Снести все пролеты», — твердо произнес фельдполковник. «Мост должен встать на месяц, не меньше, что позволит нам спокойно подготовиться к наступлению. А когда землеройки его восстановят, по нему поедем мы». «Понятно. Все пролеты. Значит, нужно подбираться к самому мосту, иначе никак. 100 с лишним лиг в тыл землероек, потом столько же обратно. Опасно, но на быстрых бронетягах можно рискнуть. В целом дело вырисовывалось средней паршивости, однако у Лепки был припасен еще один неприятный сюрприз. Штабные от чего-то возбудились, требуют провести рейд немедленно. Крачин и Сантера переглянулись. Странно, конечно, отправляться без всякой подготовки, но потому они и считаются мобильным подразделением, чтобы срываться в рейд в любой момент. — Понятно. — Самое позднее вы должны выйти к Змеиному мосту к 6 утра. В 7 пойдет военный эшелон. Вы должны угробить его вместе с мостом. — Подготовить взрыв за час? — В рейд пойдут отличные саперы, Аксель, и даже, кстати, эрсийцы. Они уверены, что успеют. — Хорошо, пусть так. — Теперь с вами, Адам. Лепко пристально посмотрел на Сантера. — Мне приказали отправить в рейд только Тиля и саперов, поскольку кирасиры быстры и привычны к подобным прорывам. Но я считаю, что на обратном пути возможны боевые столкновения, а потому отправляю ваш алхимический пост. Но отправляю я вас вопреки приказу. Вы должны об этом знать и самостоятельно принять. Я согласен. Вот и хорошо. Фельдполковник выпрямился. Сеньоры офицеры, у вас мало времени. На фоне Бугердина место их нынешней дислокации даже захолустный Оскервиль выглядел столичным. Нет, не городом, конечно, но уж точно пригородом. Бугердин оказался крупным фермерским поселением. То ли похудевший поселок, то ли расплывшееся село, и никогда в своей истории не играл сколь-нибудь значимой роли. И вообще никакой роли никогда не играл, и даже слова такого не знал — роль. На правом берегу Хамы таких поселений было множество, по одному на каждую округу. Жизнь тут протекала неспешная и понятная, на 100% соответствующая фазе сельскохозяйственного производства, а потому прибытие военных вызвало у местных необычайное оживление, особенно у женской половины. И если в первые дни после прибытия пережившие разгром и отступление солдаты практически не выходили из лагеря, то вскоре жизнь наладилась, и самоволки в ближайшие стога сена приняли массовый характер. Однако теперь после Оскервилля капитан Ян Хильдер смотрел на вольности подчиненных сквозь пальцы. Он требовал, чтобы днем они были собраны и полностью отдавались подготовке, а взамен не спрашивал, что солдаты делают ночью. После Оскервилля Ян знал, как может закончиться жизнь военного, и с пониманием прислушивался к доносящимся с поля визгам. Хильдер снова командовал мехэскадроном, четвертым в 12-й бронебригаде. Эскадрон собрали по кусочкам: две машины из остатков Бонегардской ударной, одна от Убинурского сводного, без экипажа, а четвертый Доннер, новенький, в заводской смазке, получили из резерва. На последней выставке военные показывали бронетяги со 140-миллиметровой пушкой, но на фронте появлялись только прежние машины с проверенной и надежной 120-миллиметровкой. С людьми обстояло хуже. Новобранцев прислали совсем тупых, даже паротягам никогда не управлявших. Гонять их приходилось до седьмого пота, но Ян не жаловался. Учить новобранцев, ругать их, наказывать и снова учить нравилось ему больше, чем видеть их трупы, гораздо больше. А еще Хильдер стал выпивать на ночь стакан местного самогона. Только в этом случае ему не снилась огненная дуга, втыкающаяся в его доннер, и не приходили вопли горящих в бронетяге ребят. Привычка, конечно, не лучшая, но начальство смотрело на нее сквозь пальцы, потому что начальство, во всяком случае в лице командира 12-й бронебригады, полковника Охмена, тоже прошло через Оскервиль и знало, как может закончиться жизнь военного. Охмена устраивало, что Хильдер не дает спуску подчиненным, учит их как детей и считается одним из лучших офицеров бригады, с помощью чего Ян засыпает, полковника не волновало. И вызвал он Хильдера по другому поводу. «Есть работа. Отбить Бонегард?» Ян считался ветераном, а потому имел право на легкую шутку. «Бонегард заберем позже», — рассмеялся Охман. «Сейчас задача проще. Я слушаю. Присаживайся». Штаб 12-й занял самое большое здание Бугердина, стоящий в центре общинный дом. Но центр Бугердина — это не центр Унигарта, а потому окна полковничьего кабинета выходили на большой яблоневый сад, казавшийся до неприличия мирным, далеким от всех смертей на свете. Хильдер присел на скрипнувший стул, выглядевший так, словно его сколотили на соседнем хуторе, и вопросительно посмотрел на Охмана. Тот не заставил себя ждать. После того дерьма, что случилось в Оскервилле, командование приняло решение взять под усиленную охрану все ключевые мосты. А я думал, их подготовили к уничтожению. Эти придурки сначала велели мосты заминировать, а потом сообразили, что тем облегчили жизнь волосатым диверсантам, которых с каждым днем будет все больше и больше. Полковник ухмыльнулся. Тебе ли не знать, какими тупыми бывают штабные? Что есть, то есть. — согласился Ян. — Короче, поступил приказ выдвинуть на охрану Змеиного моста мехэскадрон, полубатарею, полевых пушек и роту стрелков. — Почему так много? — удивился Хильдер. — Змеиный мост всего в сотни лиг от Хамы, и штабные умники боятся рейда. Снимать бронетяги с передовой они не станут. Приказали выделить эскадрон мне, а я решил выделить тебя. Вопросы есть? Вопрос был только один. За что такое счастье? Но Ян его по вполне понятным причинам не задал. Ни к чему полковнику знать, что один из его лучших офицеров не рвется на передовую. Уж лучше в тылу, в охране, без подвигов, зато живым. И не видеть огненные дуги, не видеть льющиеся в открытые люки бронетяга Алдар. — За кем общее командование? — За тобой, разумеется, — улыбнулся Охмен. — Когда выдвигаться? — Пехота и артиллерия начнут подтягиваться завтра, а тебя, штабные крысы, хотят видеть у Змеиного как можно скорее, не позже прохода у Бинурского скорого. Так что пойдешь ночным маршем. — А во сколько идет скорый? — В 7 утра. Хильдер прикинул время на сборы, на получение боекомплекта, примерный маршрут и кивнул. — Успею.